гуру, с кем или с чем соприкоснешься, от того и наберешься. Так можно переиначить известную пословицу. Мысли и представления образуют каналы связи. Они усиливаются чувством. Об этих каналах, их природе и тональности следует думать. Если каналы светлые связывают духов со светом, то темные с тьмою. Нужен дозор.